Глава 18. Бродвей или КВН? Первое. За ночь до перелета в Америку она мне приснилась. Титановые стены, алюминиевые купола, платиновые колонны, туманность Андромеды в интерпретации студии Довженко. Хотя и мое, и предыдущее поколение грезили об Америке, я совсем не мог себе ее представить. Книги не слишком помогали. Ведь Хемингуэй, как Тургенев, предпочитал Париж, а Фолкнер, как Искандер, писал о юге. Из американских художников я хорошо знал одного Роквелла Кента, но он рисовал Гренландию. Американское кино мне просто не нравилось. Гордясь экстравагантным вкусом, я не мог найти больших различий между Голливудом и той же студией Довженко, которая ведь тоже иногда снимала великолепное кино, если за него брался Параджанов. В американских фильмах меня раздражало то же, что и в советских. Предсказуемость, неизбежная победа добра над злом и вымысла над реальностью. О последней я, естественно, ничего не знал, но в ту, что показывали, твердо не верил. Голливуд, казалось мне, сразу лакировал действительность и разоблачал ее, особенно в картинах с социальным контекстом и бунтарским подтекстом, которые чаще других пробирались на отечественные экраны. С телевизором было еще хуже. Из-за океанских репортажей мы вынесли только то, что безработные ходят в нейлоновых сорочках, которые стоили 25 рублей, продавались по блату и котировались на уровне водолазок, называемых в Риге бетловками. Беззащитный перед американской мечтой, я твердо знал лишь то, что лечу в страну будущего. Оно манило меня с тех пор, как я вычитал в сталинской фантастике про анабиоз, позволяющий проспать век, чтобы сразу оказаться в коммунизме. Когда мне исполнилось 7, Хрущев сократил этот срок до 20 лет. Теперь мне предстояло увидеть, что он имел в виду. Страна была другой, но будущее, тайно надеялся я, тоже. Боясь его прозевать, я всю ночь не спал, вглядываясь в иллюминатор Боинга. Не я один, судя по тому, что салон взорвался овацией, когда самолет приземлился в аэропорту Кеннеди. За его пределами стояла осень. Поздний октябрь не красил город и не скрывал его убожества. Это была не любовь с первого взгляда. Обида залила душу доверху. Меня привезли не в ту Америку. Пока автобус пробирался сквозь низкие пригороды, я терпел и стал роптать, когда пошли многоэтажные дома с пожарными лестницами снаружи. Уродуя каждый и без того убогий фасад, они придавали целым кварталам подсобный вид, выворачивая улицу наизнанку. Не имперская Вена, не вечный Рим и, конечно, не старая Рига. Нью-Йорк выглядел захудалым и допотопным. Еще и потому, что в бродвейский отель «Грейстоун» нас привезли к ночи и за дворками. В обклеенном мутными обоями номере узкая кровать прижалась к одинокому стулу и облезлой тумбочке. В углу стоял кукольный холодильник и электрическая плитка, позволявшая заняться домашним хозяйством. Окно выходило в спину кирпичному дому. Лампочка была тусклой, пахла химией, из стены торчало неработающее железное устройство неопределенного назначения. «Газовый рожок!» — внезапно осенило меня, и я, наконец, сообразил, в чем дело. Со времен сестры Керри тут ничего не изменилось. Будто соглашаясь, на пятнистый ковер дерзко выбежал бурый таракан. Я не стал его давить, как первого американца, зашедшего в гости. Второе. Утро началось с дилеммы. Аптаун или даунтаун? Верх звучал лучше низа, и, выйдя из вестибюля на Бродвей, я уверенно повернул направо, не зная, что там начинается Гарлем. В те времена он считался дном и выглядел соответствующе. За 96-й начинались трущобы. Выбитые окна заслоняла фанера, целые защищали решетки. Белых не было вовсе, черные говорили мне «велком». От смятения я решил закурить и обнаружил, что оставил в номере спички. Это означало, что пора говорить по-английски. Я готовился к этому моменту, сколько себя помню. В школе меня мучили, заставляя не только читать, но и пересказывать Moscow News. Однако статьи о передовиках, написанные на советском английском, не поддавались переводу, и я не поднимался выше тройки. Зато дома со мной занимался языком отец по оксфордскому учебнику, предназначенному для колониальных народов. Изо дня в день я следил за жизнью Тома и Мэри, помогая им вставлять в беседу пропущенные слова, чаще всего глаголы. Теперь настал момент истины. И я, собрав в кулак волю и грамматику, обратился к хозяину табачного киоска. «Can I buy a box of matches?» «Nope», — отрезал он, и я зашатался от ужаса. Заметив мое отчаяние, продавец улыбнулся и протянул спички, объяснив, что в Америке они не продаются, а достаются даром. Витиевато поблагодарив, я с наслаждением закурил, отчего хозяин опять посуровил. Чуть позже мне сказали, что по запаху прима не отличается от марихуаны. Тем не менее, первый после встречи с тараканом контакт с Америкой завершился победой, и я вернулся к Грейстоуну, чтобы попытать счастье в другом направлении. Спускаться по Бродвею оказалось куда интереснее, чем подниматься. Улица все больше походила на бульвар, и дома росли с каждым блоком, пока я не дошел до Ансонии. Доходный дом был размером с замок и походил на него. Снизу кованная ограда и внутренние дворы. Сверху — бастионы. Окна прорезаны в метровых стенах, заглушавших Каруза и Шаляпина, которые когда-то жили здесь. Ансония ненадолго примирила меня с Нью-Йорком. Этот странный город обладает ветхим шармом купеческой роскоши, смягчился я. Вроде ГУМа. Но это не меняло дело. Я по-прежнему не находил в Нью-Йорке ничего общего с Америкой. Другие, конечно, тоже, но по иным причинам. Мне не хватало будущего. Для остальных его было слишком много. Не дойдя до небоскребов, я свернул с Бродвея в парк, который оказался центральным и необозримым. Эту часть города, объяснил я себе, просто забыли построить. Той осенью прямоугольная дыра в полсотни кварталов не обещала ни культуры, ни отдыха. Сырой ветер продувал аллеи насквозь. Пальто у меня не было, знакомых тоже. Я чувствовал себя чужим на празднике жизни, который все больше походил на будни. Ориентируясь по солнцу, а не по манхэттенской топографии, я добрел до юго-восточного угла, где неожиданно встретил старого друга. Пруд из повести Селлинджера «Над пропастью во ржи». Надо признаться, что я любил Холдена Колфилда больше всех американцев. У нас он считался своим в доску. Пользуясь ею, мы без труда перебирались через океан к пруду в Централ-парке, размышляя, улетали или не улетали на зиму тамошние утки. Я долго глядел, как они лениво плавают по незамерзшей пока воде, будто сами не знают, что им делать. Оставаться, решил за них я, и терпеливо ждать, когда настоящая Америка слипнется с вымышленной в одну страну, уж такую, какая получится. И тут меня окликнул Радзиевский. Третье. В юности я болел КВНом и возглавлял все команды, от пионерского лагеря до филологического факультета. Самое успешное дитя оттепели, КВН, пережил все геополитические катаклизмы, включая эмиграцию. Приспосабливаясь к любой широте, долготе и режиму, он вмещал изрядную часть отечественной смури и умел на все вопросы отвечать не впопад. Что такое брак по-итальянски? Макароны из кукурузы. Неудивительно, что в юности моим героем был легендарный капитан рижской команды Юра Радзиевский, учившийся у моего отца и писавший у него диплом. Вечером мы пришли к нему в гости. Сидя в двусветном зале, который он непонятно называл лофтом, мы вежливо отнекивались от предложения купить такое же по соседству и по дешевке. За ужином Юра делился опытом выживания в новом свете. Америка, объяснял он, тот же КВН. Чтобы попасть в ее клуб, надо быть веселым и находчивым. Именно прежний опыт привел Радзиевского к успеху, Когда, не видя других перспектив в Нью-Йорке, он решил заняться техническим переводом с русского и на русский. Юра собрал нескольких единомышленников и стал искать заказы, пока не нашелся один. Огромный, завидный, связанный с нефтью и рассчитанный на много месяцев хорошо оплачиваемой работы. Обходя конкурентов, Юра снизил цену настолько, что заинтересовал заказчика, но и вызвал его подозрение. В тот же день клиент захотел посмотреть на переводчиков в деле. С утра Радзиевский снял пустую контору на Пятой авеню, арендовал мебель, рассадил друзей и родственников за привезенные столы, оставив себе самый большой с табличкой «Президент». Он успел напечатать визитные карточки. В стакане стояли ручки с названием несуществующей фирмы. Липовые сотрудники не поднимали головы над грудами пустой бумаги. Сам Юра источал сдержанную уверенность. Убедившись, что все в порядке, клиент решил тут же завершить сделку, позвонив в свой офис. Он снял трубку в чехольчике с надписью «Радзиевский», но гудка не было. Даже в Нью-Йорке нельзя провести телефон за полдня. Попав в просак, Юра перевернул доску и объявил шах, оказавшийся матом. 3 часа назад, — сказал он, обводя руками фальшивый офис со остолбеневшими от ужаса подельниками, — ничего этого не было. Если я сумел организовать такую фальшивку, то неужели не справлюсь с вашим заказом? Контракт подписали, и скоро бизнес разросся, языки размножились, Юра стал ездить на Роллс-Ройсе. Но как только число сотрудников перевалило за дюжину, в дело вмешались власти. «В штатное расписание всякой фирмы, достигшей такого размера, — сказал Юре федеральный чиновник, — обязательно должны быть включены представители ущемленных национальных меньшинств». «Никаких проблем», — обрадовался Радзиевский. «Тут другие не работают, все из меньшинства. И именно что ущемленного. Даже с арабского у нас переводят евреи». Ему посоветовали не валять дурака, а взять негра. И Юра быстро нашел одного пьющего из университета Лумумбы. «Я ж говорю», — завершил он эпопею, — «Америка, КВН. И главное, не принимать ее всерьез». В отель я вернулся обнадеженным, задумывая втюрить простодушным американцам свою дипломную работу «Булгаков и Минипея». 4. Тем холодным октябрем 1977 года я вгрызался в Манхэттен как червяк в яблоко, не догадываясь, что оно служит символом Нью-Йорка, в величии которого мне никак не верилось. Возможно, потому что, словно Наполеон под Москвой, я напрасно ждал, когда мне вручат ключи от города. Мне приходилось самому подбирать к Нью-Йорку отмычку, и этот каждодневный труд еле оплачивался новыми впечатлениями. Город все еще казался уродливым. К пожарным лестницам прибавились бочки с водой на крышах, стоящие там на случай пожара. Собственно, как профессионал борьбы с огнем, я должен был радоваться муниципальной предусмотрительности. Но не того я ждал от Нью-Йорка. Обветшалый город не мог разобраться ни с прошлым, ни с будущим. Застряв в унылом безвремени Драйзера, Нью-Йорк был не столько старым, сколько старомодным, как фотографии в альбоме чужой бабушки. Не радовали даже небоскребы. Одни, как Вулвард, отстали на 3 поколения и напоминали торт, другие — на 2. И походили, как это случилось с Крайслером, на торчащую авторучку со снятым колпачком. Третьи представляли современность и не отличались друг от друга. Даже в центре на улице выползали ржавые эстакады, на которые выскакивали поезда-подземки. Устав ездить под землей, они вырывались на свежий воздух, прекращая грохотом беседу. Впрочем, говорить мне особенно было не с кем, и я убеждал сам себя полюбить в этом городе хоть что-то, кроме музеев. Лед тронулся, когда я обнаружил, что у Нью-Йорка есть карманы, в которых на средневековый манер устраивались гетто для ремесленников и чужеземцев. На 36-й улице торговали пуговицами. Цветочная 28-я казалась оранжереей. Бриллиантовая 47-я говорила на идиш. В Чайна-тауне старики играли в маджонг и подпевали пекинской опере. Расцвеченная, как елка, маленькая Италия притворялась крестным отцом и пахла кофе. Нью-Йорк закоулков выглядел интересней и честней. Как я, он был иностранцем, только без комплексов. Нью-Йорк ведь не стремился стать американцем и равнодушно позволял каждому найти себе угол. Мой был еще не занятым, пока я не прибился к своим на первой русской тусовке по местному пати. Выпивали стоя, водку без льда, вино из 4-литровой бутыли, закуской считались орешки. Разговор шел о знакомом. Книги, политика, козни начальства. Не умея вращаться с бокалом, я отошел к стене, где скучал человек со знакомой внешностью. Присмотревшись, я ахнул. «Барышников?» «Свейки», — сказал я по-латышски, надеясь, что звезда приветит земляка. «Здрасте», — ответил Барышников без энтузиазма и, узнав новенького, спросил из вежливости, всего ли хватает. «Еще бы», — похвастался я. «Нам дают $3 в день, сигареты, сосиска и сабвы в одну сторону». А у меня, — вздохнул Барышников о своем, — мосты обвалились, и конюхам не плачено.